Место Священного Писания читаю. Книга Псалтырь, Псалом 15, 5 и 6 стихи. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Сегодня этот праздник, мы читаем этот текст, «Вспомни весь путь твой, которым вел тебя Господь Бог твой». Друзья дорогие, мы смотрим, оборачиваемся назад и говорим о том, что межи наши прошли по прекрасным местам, и наследие наше приятно для нас. Я бы хотел немножко так, знаете, с самого начала этого стиха. «Господь есть часть наследия моего». Мы воспитывались в семье, у нас мама была верующая, папа был неверующий. Папа у нас склонили власти на сотрудничество. Мама желала сохранить нас, чтобы мы были верны Господу. Помню тот день, когда нам пришлось убегать из дому. Нас лишили родительских прав. А вернее, родители лишили родительских прав, а нас решили вот остаться одних. Мы убежали в этот момент. Я вспоминаю рассказ матери, она те трудные дни. Тогда еще были в регистрированной церкви. Тогда служители беспокоились больше о домах, чтобы дома остались, а не чтобы люди в домах остались. Она подошла и говорит: «Трудность у нас. Меня лишают материнства, детей хотят забрать. Может, пост назначим? Помолимся Богу, чтобы Бог сохранил и защитил». Послушали служители, говорят: «Да у многих сейчас такая проблема. В общем, мы не можем ничем помочь. Это ваша беда». Назначила на пост, молитву. И Бог явил милость к нам. На год мы не были дома. Были кто в детском доме, кто в интернате. Потом мы вернулись назад. Вы знаете, родители наши были из бедного народа. Имели самое простое. Мы были часто в нужде. Но самое главное наследство нам смогла передать мать. Это Господь есть часть наследия моего, Господа. Это тот, который держит судьбу нашу в руке своей. И поэтому сегодня мы можем сказать, самое большое наследство мы получили на этой земле. Они не смогли нам оставить ни домов, ни машин, ни денег больших, но они смогли нам оставить путь, самый счастливый путь, это с Господом. И вот поэтому сегодня счастливы на этой земле, нисколько не сожалеем. Мы получили самое большое, это нашего Господа Иисуса Христа. Я хочу сегодня обратиться в основном к молодежи, к тем, которые сегодня входят в путь братства, которые добровольно вступают в союз с Богом, заключают завет пойти этим путем. У вас есть самое большое наследство. Это Господь. Господь на этом пути. Перед вами прошли те, которые уже, может, и жизнь свою закончили, которые еще остались здесь, которые начинали этот трудный путь, но, уповая на Господа, они ни разу не пожалели о том, что пошли этим путем. И я хочу сказать, и получили мы большое благословение на этой земле. Получили его и в познании Бога нашего, и в том, что Он эти межи нам прокладывает, то есть огораживает нас от всего ненужного, ведет нас путем Царствия Господня. Он благословляет наши семьи, восполняет наши нужды. Мы имеем с Ним общение. Нам очень хорошо с Господом. Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня вместе с Давидом могли присоединиться и сказать: «Господь есть часть наследия моего. Ты держишь жребий мой». И поэтому межи пройдут прекрасными путями, и наследие будет приятно для меня. Я много времени уделяю молодежи на общениях, несу ответственность за молодежь. И вижу, что не у всех такое настроение. Кто-то себя считает очень счастливым человеком. И здесь такие подавляющие количество людей, которые могут сегодня благодарить Бога и сказать: «Господи, благодарю Тебя, что я родился или родилась в христианской семье. Что мне с детства указан этот путь счастья, путь благословения. что сегодня родители мне передали там великое богатство, знать Тебя, жить и на этой земле, и вечность передана. И эта жизнь прекрасна с Богом, и вечность у нас прекрасная с Богом. У нас, если появляются какие-то трудности, мы знаем, кому идти. Мы знаем, где найти утешение, где помощь найти. Мы не оставлены. Но есть те, которые сегодня в раздумье. Зачем мне это наследство нужно? Пойти мне путем Господним, то я тогда лишусь этого мира. Я лишусь там этих прелестей этого мира. Братья и сестры, друзья дорогие, молодежь, мне бы хотелось сказать, напомнить некоторую мысль, которую я уже в некоторых местах говорил. Слово Божие так говорит, сам Господь говорит. Только я имею намерение, которое во благо вам, чтобы дать вам будущность и надежду. Только Бог, Он хочет нашего блага, Он хочет, чтобы у нас было и настоящее, и будущее прекрасным. Без Него не может быть этого прекрасного ни здесь на земле, ни там в вечности. Вы знаете, хорошо, что мы имеем такую веру, что у нас впереди будущее прекрасное – это Царство Божие. Я всегда говорю, хоть я человек верующий, но я не верю, что вам безразлично, как пройдет на этой земле ваша жизнь. Падение будет, разочарование, уныние, или будет счастье, благословение, успех. Но не верю, что вам абсолютно все равно. Каждому хочется на этой земле прожить прекрасную жизнь. Прекрасную жизнь, чтобы, обернувшись назад, сказать, что межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Сегодня среди нас есть тут братья и сестры, которые могут свидетельствовать о том, что жизнь их прошла под водительством Божьим, и это самая прекрасная жизнь. Вы сегодня уже слышали, здесь одно исповедание человека, который отказался когда-то, отрекся от пути Господнего, отказался, как ей от братьев и сестер, отрекся. И вот он пришел сегодня, весь трясется и говорит: беда у меня, беда, не нашел я этого счастья, и куда я ни ходил, не получил я. Сколько таковых сегодня, которые пошли искать свое счастье без Бога, которые искали наследство в этом мире, что-нибудь взять здесь, им Господь говорил так, как бесплатное предложение, никуда он не денется, в свое время приду, и не нашли. И не нашли этого счастья, не нашли благословения. А также псалмопевец Давид в 138-м псалме говорит такие слова: «Испытай меня, Боже, и узнай помышление мое. Испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вот что сегодня нужно нам. Тогда, когда мы вспоминаем прожитый путь, когда мы сегодня наставляемся, или, можно сказать, хотим идти путем Господним, то нам нужно обязательно предоставить себя, свое сердце Господу. Господи, испытай меня. Может быть, я заблудился, может быть, я обольстился чем-то и думаю, что на правильном пути, но где-то уже старики, они жизнь свою прожили, не отстали. У нас сейчас новый мир, новые пути, и, может быть, нам нужно идти своими путями. Мне бы хотелось сказать опять то же самое слово. Испытай меня, Боже, и узнай помышления мои, узнай сердце мое, направь меня на путь Твой. Пути, которые ведут к счастью, это пути Господня. Братья и сестры, Бог говорит к нам тогда, когда нам хорошо. Нет, Он говорит и когда нам плохо. Но прежде Он говорит тогда, когда человеку хорошо. Он говорит: я говорил тебе во время благоденствия твоего. Но, к большому сожалению, когда люди приходят в благоденствие, почему-то они часто забывают Бога. Так было и у народа израильского. Когда им было трудно, они к Богу шли. Когда наступали дни благоденствия, они отступали от Бога. Скажите, мы сегодня живем во время благоденствия или во время скорбей и трудностей? А, братья и сестры, как вы понимаете? Я вам хочу сказать, мы сегодня живем во время благоденствия. Свободная проповедь о Христе. Никого не лишают материнства, никого не отбирают от родителей. Каждый имеет возможность одеться хорошо. Посмотрите, как мы прекрасно одеты все. Мы имеем здоровье необходимое. Пропитание хорошее имеем. Мы имеем дома, где можно жить. Устраиваем свою жизнь под мирным небом, в прекрасной обстановке, под благословением Господним. Разве это бедственное время? Это время благоденствия. И вот в это время благоденствия Господь к нам обращается и указывает путь свой. Путь, по которому нам нужно пойти. Говорит, я имею намерение, которое во благо вам, чтобы дать вам будущность и надежду. Братья и сестры, нам необходимо с самой юности, я сегодня особенно хочу обратить внимание на юношей, на детей верующих родителей, которые сегодня стоят на грани выбора, куда мне пойти. Мне бы хотелось вам посоветовать, чтобы и вы могли принять это наследство, которое вам передается сегодня, это Господа, Господа, который любит тебя, который приготовил тебе прекрасный путь. Да, я хочу сказать, что сатана не спит и не дремлет. Он пытается всегда подложить свое. Говорит, ну что там тебе Бог дал? Вы помните ту историю, когда Бог поселил Адама и Еву в саду Эдемском? Как им там было хорошо. Он посещал их в прохладе дня. Они имели любовь, радость, благословение. Все покорялось им. Живи и радуйся, благодари Бога. Но вот подошел сатана и говорит, а ты видишь это дерево, которое Господь тебе сказал, не есть от него. Какое оно прекрасное, вожделенное. Если ты его вкусишь, то ты будешь как Бог. Зачем тебе повиновение у Бога быть? Ты будешь сам Богом. Бог предложил человеку и сказал, не трожь этого, это грех, это беда тебя ожидает впереди. И сатана предложил, говорит, а я тебе говорю, что ты будешь сам Богом, ты будешь знать и добро, и зло. А человек выбирал и выбрал плохое. Слово Божие говорит так. Вся тварь покорилась в суете по воле покорившего ее. Недобровольно. Апостол Павел говорит такие слова. Бедный я человек, продан грехом. Читая это место, задаю вопрос. Кто же покорил нас в суете? Кто же продал греху? Кто это сделал? И невольно напрашивается простой ответ. Это сделал Адам и Ева. Это сделали наши прародители. Они добровольно покорили сами и нас покорили, продали греху. Из этого нам нужно сделать урок большой. Братья и сестры, от того, как мы пойдем, каким мы путем пойдем, от этого будущее наше, которое будет нам очень дорого, наши дети, наши сыновья и дочеря. Вы сегодня скажете, у меня их нет, завтра будут. Вы решаете вопросы семейного, завтра будет, у них будет что-то, или плохое, или хорошее, и зависит это от вас, кому вы их покорите, какое наследство вы им передадите, наследство суеты, греха, рабства греха, или же это... То, которое получил наследство, Давид говорит, Господь есть часть наследия моего, ты держишь жребий мой. Для того, чтобы передать это наследство будущему поколению, нам нужно самим взять его в свои руки. Я хочу спросить сегодня, а кто твой жребий держит, жребий твоей жизни? Кто направляет твои пути? Есть ли у тебя тот, кто его направляет? Он ли, который любит тебя? Или тот, который пришел украсть, убить и погубить? Кто сегодня направляет твои пути и куда они идут? Почему иногда люди, зная Слово Господне, находятся в стороне от Него, стараются подальше, не спешат прийти к Нему, говорят, я успею прийти ко Христу. Кто направляет их пути? И мне однозначно кажется, это делает сатана. Он направляет пути подальше от церкви, на пути свои. Бог направляет всегда в церковь, всегда, знаете, жить свято. Мне всегда волнует один вопрос, я на него часто обращаю внимание в проповедях своих. Я знаю, вот наша молодежь, мы стремились пораньше принять крещение, скорее заключить завет с Господом. Ну, сам лично я принимал крещение в 13 лет, примирился с Господом, в 9 или 10 лет, точно сейчас не помню, вот, в самой юности. И радуюсь тому, что Бог вот так вот в юности меня нашел и подарил мне это счастье. Сегодня спрашиваю молодежи, сколько тебе лет, спрашиваю, 16. Ты уже принял крещение? Да нет. А почему? И начинает придумывать что угодно. Одна из сестер говорит так, ну, молодая девушка тоже в семье христианки, говорит, вы понимаете, я еще учусь. Ну еще что ты учишься? Но если я прямо крещение, списывать нельзя. Кто-то скажет, если я прямо крещение, мне нельзя то и другое делать. И знаете, и себе льготы выписали. Говорит, я не член церкви, мне можно еще. Можно и курить, можно и пить, можно и грешить. Мне можно и то, и другое делать. С одним человеком в трудностях разбираемся, в проблемах их там наследство. И вдруг один из них говорит, оба дети верующих родителей. Один член церкви, другой не член церкви. Не член церкви говорит, ты христианин, тебе нельзя так поступать. А я у него спрашиваю, а тебе можно поступать так? Он говорит, а мне можно, я не член церкви, мне можно. А кто тебе разрешил так поступать? Что за льготы у тебя? И вот сегодня люди, смотрю, молодежь сегодня этим пользуется. Нельзя эти раны. Я не хочу, как тот, принял крещение, а потом упал, согрешил. Я уже хочу так, принять крещение, больше не грешить. Это значит принять и умереть сразу. Сразу умереть. И такие люди говорят, вот если бы мне сейчас, вот я покаялся, если бы меня Господь сразу взял себе в небеса, я бы точно был бы там после покаяния. Но у меня жизнь впереди, и на этой земле нужно жить, друзья. И некоторые говорят, лучше буду грешить, чем буду к Богу идти. Мол, мне сейчас можно, я же не обещал не грешить. А если Господь придет сегодня, где ты окажешься? А кто-то будет, кто жребий твой держит? В чьих руках твоя судьба сегодня? Ты об этом думаешь? Куда она тебя приведет? Я опять хочу сказать, самое прекрасное, самое лучшее дает Господь. Он имеет самые добрые намерения нас. Я приведу некоторые библейские примеры. Вы их хорошо знаете. Попадают в плен Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго. Трудное, тяжелое время. И вот царский указ. Найти юношей, красивых видом, стройных, способных ко всяким наукам, смышленных, чтобы принимать науки, и давай мы их обучим, сейчас они будут на службе у нас. Вот такой сказал тогда этот царь. Я обратил внимание, друзья, сатана-то ничего не дает. Бог нам дал красоту. Каждому из нас дал красоту. По-своему, каждый из нас красивый. Дал нам стройность, способность, смышленность, оградил нас от всего зла, держит в своей руке нас, жребий наш держит. А сатана предлагает, знаете, он выбирает, говорит, глянь, какой ты красивый, глянь, какой ты другой, давай я тебя, или некрасивый, наоборот, давай я тебе украшу, давай я тебе украшу. Я вчера рассказывал один из моментов, а я хочу рассказать немножко и другой момент, друзья. Как-то у нас одна женщина тоже начала посещать собрание. Ходит год, ходит другой на собрание, начинает молиться. Я к ней подхожу и спрашиваю, а может, вам пора уже определиться? Может, вам уже пора служить Богу? Она говорит, я хочу прежде узнать все, а потом уже решать вопрос. А то вдруг закабалите меня, и потом не знаю, что делать, куда пойти. И так мы с ней стали разговаривать, беседуем с ней, и она обращает внимание. Вот у вас нельзя краситься. Вы посмотрите на меня. Если я вдруг не буду краситься, на кого я буду похожа? Я посмотрел на нее. Нормальная женщина. Ну да, седые волосы, возраст уже берет. Я говорю, а вы посмотрите на нашу молодежь, когда сидит наша молодежь, неужели наши девушки такие страшные, уродливые? Она посмотрит, да нет, ваши девушки такие красивые, так хорошо у них все, вот у них, зачем им краситься? А я спрашиваю, а что в мире этом? Красятся тогда, когда становятся все у вас уроды, все некрасивые, что они все покрасились. С 14-13 лет начинают краситься. Она посмотрела, да и правда, да это мода. Мода, красивые юноши и девушки сегодня начинают красить волосы, красить себя, выщипывать у себя все. И говорит, нам не нравится, что Бог нам дал. И наследие, которое нам Бог даст, нам неизвестно. Вот мы свое, мы доверим свою судьбу другому, миру этому. Они лучше знают, чем Бог знает. И начинают свое настраивать, украшают себя. Выщипывают у себя что угодно, стригут, как хотят, и думают о том, что вот теперь я стал, наконец, на человека похожий, теперь я кому-то понравлюсь. Друзья дорогие, из этого складываются пути наши. Беда за бедою. Я хочу сказать, таких судьб очень много. Когда люди так, не нравится им путь целомудрия, чистоты, святости, не нравится, им хочется сегодня, когда там завтра будет. Что же делает сатана, друзья? Он хочет то, что тебе дал Бог, украсть. У тебя уж впереди прекрасное будущее. А он говорит, да зачем тебе ждать? Ты сегодня пока не член церкви, пока ты еще не обещал Богу, ты можешь в блуд впасть, ты можешь попробовать наркотики, ты можешь закурить попробовать, ты можешь все испробовать в своей жизни, а потом один раз покаялся, Бог тебя простил, и ты дитя Божие. Вот такую рисует картину сатана. Но я вам хочу сказать, нет такого, не обманывайтесь, друзья. Если ты сорвал прежде положенного, у тебя не будет больше счастья. Не будет благословения у тебя, не будет тебе радости. И то, что ты взял преждевременное, то ты потерял то, что Бог для тебя приготовил. Если ты сегодня упал в блуд с детства, познал вот в юности этот страсть и греха, то у тебя не будет счастливой, благословенной жизни, которую Бог тебе приготовил. Не может этого быть, если у тебя остались обманутые люди, обворованная их воля, счастье, мир, покой. Ты думаешь, будешь счастливо жить? Нет, этот гнет будет всегда тебя давить, преследование будет всегда на тебе, и не будет тебе радости и благословения, ты будешь всегда мучим в жизни своей. Вот этого и хочет сатана, сквернить тебя быстрее, как можно быстрее, чтобы ты пришел к Богу искалеченный. И мне нередко задают вопросы, говорят, да у вас там в церкви молодежи нету, у вас идут люди, которые в трудностях, в тупиках, которых судьба уже никому не нужна, никому, они идут к Богу и говорят, Господи, может, ты нас возьмешь, потому что нам тяжело. Я говорю, нет, нет, совершенно не так, у нас есть много молодежи, которые с юности посвятили свою жизнь Богу, познали путь счастья, вручили свой жребий в руки Господни, от этого несчастливы. Я сам из таких людей и могу сегодня свидетельствовать каждому, как хорошо с Богом. Братья и сестры, за то, что Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго отказались, сказали, нет, мы не будем оскверняться от стола царского. Как Бог их наградил? Он им дал больше еще знания и способности, и красоты, и величия, и славы. Мог ли дать им это мир? Никогда не мог бы дать. Я вам хочу сказать, тут же бы, прошло бы немножко времени, когда вот там сон приснился Навуходоносору о том, кто никто не мог разгадать его. И он сказал, истребить всех мудрецов, вот там бы они и погибли уже. На первых же месяцах бы со своей красотой, знанием, величием и славой. Но, доверившись Богу, свою судьбу вручив в руки, у них было прекрасное будущее. Бог хочет, чтобы у тебя было прекрасное будущее. Ты скажешь, меня сатана искушает, а он мне не дает, у меня большие проблемы, переживания, он меня обольщает. А разве Христос не проходил этим путем? Разве сатана не искушал Иисуса Христа? Вы помните, когда он взял его, поставил его на весьма высокую гору и говорит, посмотри вокруг. Слава, богатство, величие, красота, честь, все это мое, все это мое. «Поклонись мне, я все отдам тебе». Иисус сказал, «Отойди от меня, сатана». Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Разве не знал сатана, что все принадлежит это Иисусу Христу? Что это его будущее для него приготовлено? Знал. Он пытается опередить, говорит, «Я тебе дам, я тебе дам». То есть, другими словами, обокрасть хотел, чтобы ничего не осталось у него. Проходит немножко времени, да, путь. Определенный путь ожидания, терпения. А потом Христос говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Все ему отдано. Друзья дорогие, не ошибается Бог. Не ошибается, он предлагает тебе сегодня благословение. Некоторые примеры я приводил уже среди молодежи. Некоторые сегодня хочу привести еще, может, для кого-то повторение. Но пусть оно будет для вас лучше повторением, нежели вы сегодня выберете не тот путь и пойдете своими путями. Не так давно в церковь приезжает одна женщина и говорит, я хочу побеседовать. У меня беда с сыном. Поговорите, пожалуйста, с ним. Давайте мы встретимся с вашим сыном. Встречаемся с ее сыном. Зовут его так, как и меня, зовут его Саша. И говорю, Саша, что у тебя за беда? Давай побеседуем. Ну, давайте. Отошли мы с ним в стороночку, и он начинает свой рассказ с такие, значит, на минорной ноте. Говорит, вы понимаете, я молодой человек, мне еще 20 лет нету. Я жить хочу. А меня в Ковалевку отправляют. Ковалевка – это у нас где сумасшедший дом. Там, в дурдом меня отправляют. У меня мозги не работают. Я не могу собой управлять. Меня что-то мучает постоянно. Помогите мне. Я молодой человек. Я жить хочу. Я спрашиваю, почему с тобой это случилось? Скажи, у тебя родители верующие? Да, мама у меня верующая. А ты? Я тоже в детстве ходил. А сейчас? А сейчас редко иногда хожу. Когда последний раз был? Ну, может быть, 2 года назад, может, год назад, не помню. Но у меня беда, я жить хочу, помогите мне. Начинаю с ним беседовать. Я не буду рассказывать все беседы, а он начинает мне задавать вопросы. Скажите, вот другие всю жизнь курят, и с ними все нормально. Я один раз закурил, и у меня начались какие-то галлюцинации. Другие всю жизнь смотрят боевики, фильмы ужасов, и у них все нормально. Я один раз посмотрел, у меня бесы посещать начали. И начал перечислять другие, там много колется. Я раз укололся и потерял рассудок, мне теперь дурдом множится. Разве может меня Бог так наказать, так несправедливо за один раз? Я ему говорю, друзья, говорю ему, Саша, не Бог тебя наказал. Ты кому вручил свою судьбу? Кто жребий твой держит? Вот он тебе и ведет. Ты выбрал путь без Бога. Тебя взял в руки твой сатана и поведет тебя этим путем погибели. Тебе нужно делать решительный выбор. Отказаться от него и пойти за Богом. Знаете, он был в этот момент не способен. Мы назначили с ним встречу для исповедания. И вот уже скоро год пройдет. Встреча за встречей откладывается. То одно, то другое не получается у него. Приехать на встречу, побеседовать еще однажды. И все на новые и новые сроки. А я смотрю, душа погибает, погибает. И, наверное, вряд ли удастся вырваться. Слово Божие нам открывает один секрет. Если бы были свои миру, мир бы любил свое. Мне хочется сказать, особенно детям, верующих родителей, дочерям и сыновьям, тем, которые выросли сегодня. Вы должны понять, вы никогда не были своим миру. И если вы захотите быть своим миру, вы никогда не найдете этой любви в мире. Мир любит свое. Сегодня вы слышали какой-то пример, вот, что эта христианка пришла. Она приходила туда вот гулять, в кафе, в ресторан. Ее всегда считали чужой. Так всегда будет и с тобою. Куда бы ты ни пошел, ты никогда не будешь своим в этом мире. Да в мире вообще, я скажу, среди этой массы людей нету единства. Нет там этого удовлетворения. Там всегда себя чувствуешь одиноким и чужим. Только у Бога, у Отца можно быть своим, можно быть любимым, можно быть благословенным. И вот к этому Бог тебя зовет. И я хотел бы сегодня сказать, жребий свой, судьбу свою вручи в руки того, который любит тебя, в руки Иисуса Христа. И ты можешь потом пройти и сказать, что межи мои прошли по прекрасным местам и наследие мое приятно для меня только тогда, когда ты с юностью вручишь свою жизнь. Сколько людей, которые вручали свою жизнь в старости, и смотря назад, они могут только горько плакать о своей прожитой жизни и не могут сказать, что их межи прошли прекрасными путями. Они могут только другой сказать, не ходи этим путем, не ходи этим путем, потому что это путь плохой. Большому сожалению, я хочу сказать, что, наверное, среди нас есть те, которые не спешили идти к Богу, не спешили, а теперь пожинают. А теперь пожинают. Чем они пожинают? Они видят своих детей, которые становятся на эти же пути, которыми они прошли раньше. Прошли теми опасными путями греха по негодным путям. Они останавливают своих детей, дочерей и сыновей, говорят, не ходите этими путями. Они им задают вопрос, мама, ты во сколько к Богу обратилась? Она говорит, 40. Вот когда мне будет 40, и я обращусь к Богу. А сейчас дай мне погулять. И идут этими путями, сами страдают, и родители страдают, и нет у них счастья, нет у них благословения. Друзья дорогие, Бог приготовил тебе прекрасный путь, хорошее наследство. У нас случился один случай не так давно. На одном из общений родители поехали, взяли с собой своих сыновей. А сыновья такого, знаете, намерения идти путем широким, не спешить прийти к Богу. А если и заключить завет с Господом, то все равно идти своими путями. И вот пришли на одно общение, сейчас жаркое лето такое. Вот они пришли, развалились так вот всех на виду на лавках, административно, что вот мы не хотели, нас сюда заставили, мол, прийти на это собрание. И вот они сидят перед родителями, показывают вид, ну вот, привезли вы нас на собрание, и что вы это достигли? Вот все равно мы вот так вот, и родителям стыдно. Они выходят, их увещевают, да что вы делаете? Зачем вы позорите себя и других? Они повернулись, пошли, сели в бус, включили музыку, говорят, тут прохладнее, что там на жаре сидеть? Закончилось общение. Они говорят, мы вас ждать не будем. Нам надо срочно домой. Нам домой, что вы тут будете задерживаться, еще отдыхать. А мы домой, нам на работу надо. Приезжают домой, их нету. Их нету. Звонят, да мы вот тут поехали отдохнуть, там все. Мы едем домой. Время идет, нету их дома. Потом вечерком звонок из милиции. Следователь звонит, документы привезите. Ваши дети все арестованы. И вот там одного друга, что ж случилось? Отец в переживании говорит, этому должно было быть. Один и другой говорит, предупреждали мы их, что так долго не будет у вас на этих путях. Оказывается, едут домой, но привыкли так, все по-ихнему, и уже Бог, смотришь, отошел от них. Я сегодня читал одно место Священного Писания, и вот там Бог говорил народу израильскому, что, я даже его чуть-чуть напомню, друзья, это книга Чисел, 14 глава. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши. 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я обратил внимание на этот момент, что бывает момент, когда Бог оставляет человека. Оставляет. А когда Он оставляет, братья и сестры? Когда написано, если ты оставишь его, он оставит тебя. И вот когда человек сознательно, Бог его останавливает, говорит, нет, нет, нет, и старается прятаться, отходить в стороночку. Когда слышится призыв, а не назад, я нередко обращаю внимание, когда идет призыв, сюда нужно идти, кто-то встает и назад уходит в обратную сторону. Я говорю, вы попутали, не туда надо идти поближе к Богу, а не на край. Нет, они уходят назад. Вот так и получилось, когда Бог оставляет, тогда происходит превратный ум. Вот они едут и видят, подростки едут на мотиках. Что-то им не понравилось, как они пересекли дорогу. Они им посигнали, не обратили внимания, но они решили их догнать. Догоняют, они едут, как сейчас модно, даже у верующих у некоторых сунут сюда вот наушники и слушают телефон. И вот так же этот человек едет на мотике, сунул наушники, слушает телефон и ничего не видит, не обращает внимания. Тоже подросточек. Остановились, нашлись герои, двое вышли. Ты что, заткнул себя уши, ничего не слышишь? Хап у него этот наушник. Забрали в карман, все, сели и поехали. И ни у одного из них, из всей машины их было 5 человек, не нашлось ума сказать, что мы делаем? Мы же не то делаем. Остановиться надо. Это говорит о том, что уже Бог отошел от них. Проезжают немножко, их останавливают и всех арестовывают. И статья от 2 до 7 лет. Групповой грабеж. Теперь пришли к себе, что делать? А я смотрю, друзья, другие смотрят на это дело и улыбаются. С нами так не будет. Друзья дорогие, Бог приготовил тебе прекрасное будущее. Не мир приготовил тебе будущее. В Боге ты найдешь счастье. И потому сегодня говорим, помни путь, которым тебя вел Господь. Может, у тебя еще нет ни одного дня, когда Бог тебя вел. Может, ты всегда шел своими путями. И может, ты думаешь, что я же рядом, возле церкви. Или даже в церкви. Но ты еще не идешь путем Господа. Бог тебя не вел. Ты все сам выбираешь. То другое, то одного друга, то другого. А судьбу свою не вручил в руки Господни. И поэтому тебе тяжело. И поэтому ты мечешься. У тебя нет будущего. Будущее у Иисуса Христа. И потому сегодня мы приглашаем тебя в этот радостный день, день праздника, примириться с Богом. Поближе прийти к Нему. Слово Божие говорит, приблизьтесь к Богу. И Он приблизится к вам.